Дни пролетали один за другим. Наконец Тенго надоело сидеть дома и ждать, когда случится хоть что-нибудь. Рассовав по карманам бумажник и книгу в мягкой обложке, он надел кепку, нацепил очки от солнца и вышел из дома. Решительной походкой добрался до станции, предъявил на турникете проездной, сел в поезд. Никуда конкретно. Просто в электричку и все. Вагон оказался почти пустым. Абсолютно никаких планов на сегодня не было. Полная свобода ехать куда угодно и делать или не делать все, что заблагорассудится. Солнечное летнее утро, 10 часов, за окном вагона ни ветерка. По дороге к станции Тенго, помня об Усикаве, несколько раз останавливался и, резко обернувшись, пытался вычислить, нет ли за ним хвоста. Однако ничего подозрительного не заметил. На станции сделал вид, что направляется на одну платформу, но, словно передумав в последний момент, развернулся и быстро перешел на другую. Никто вокруг не повторил его пируэта. «Классическая мания преследования», — вздохнул Тенго. «Очень нужно кому-то за мной следить. Не настолько важная птица. Да и люди Усикавы не стали бы тратить столько времени зря. Я ведь понятия не имею, куда еду и что собираюсь делать». Если б мог, сам бы с удовольствием последил за собой из-за какого-нибудь угла. Поезд проехал станции Синдзюку, Йоцуя, Отяно-Мидзу и прибыл на конечную, Токио-Эки. Токио-Эки, буквально станция Токио. Центральная железнодорожная станция японской столицы. Крупнейший в мире надземно-подземный вокзал, принимающий под одной крышей составы метро, пригородные электрички и междугородние поезда. Пассажиры начали освобождать вагоны. Вышел и Тенго. Сел на скамейку и задумался, что делать дальше. Куда лучше съездить? Сейчас я на Токио-Эки. Впереди абсолютно свободный день. Можно поехать куда угодно. Кажется, будет жарко. Махнуть на море. Он поднял голову, посмотрел на табло пересадок и тут, наконец, сообразил, что же именно собирался сделать все это время. Тенго помотал головой. Снова и снова. Но странная мысль исчезать не хотела. Скорее всего, она пришла к нему еще на станции Коэнзи, когда непонятно с чего он решил поехать по центральной ветке. Вздохнув, он встал со скамейки, сбежал по ступенькам и перебрался к платформам линии Собу. У стойки информации спросил, когда отходит ближайший поезд до станции Тикура. Станционный служащий полистал пухлый томик всеяпонских прибытий и отбытий. В 10:30 отходит дополнительный на Татэяму. Если пересесть на обычный, до станции Тикура добираешься в 15:00. Тенго купил билеты до Тикура и обратно. Потом зашел в ресторанчик, заказал рис карри и овощной салат. Не спеша поел и за чашкой кофе скоротал время до отправления. Решиться на встречу с отцом было непросто. Родственных чувств к нему Тенго не питал, да и отцовской любви испытать на себе ни разу не довелось. Ждет ли отец этой встречи? Бог знает. После того, как маленький Тенго наотрез отказался участвовать в походах за деньгами для NHK, их отношения совсем охладели. И примерно тогда же Тенго окончательно вышел из-под родительского контроля. Без острой необходимости они больше не разговаривали. А 4 года назад, когда отец вышел на пенсию, у него обнаружилась болезнь Альцгеймера, и Тенго устроил его в санаторий для престарелых близ городка Тикура. До сих пор Тенго ездил туда лишь дважды. Сначала нужно было уладить формальности с госпитализацией, все-таки он оставался единственным официальным родственником пациента. А во второй раз пришлось навестить отца просто потому, что по правилам санатория больных родственников необходимо иногда навещать. И на этом все. Санаторий располагался у самого моря, вдали от больших дорог. Когда-то это была загородная вилла какого-то воротилы Дзайбацу, но потом участок выкупила некая страховая компания, решив, что будет весьма прибыльно организовать здесь лечебницу для престарелых. Дзайбацу – монополии и финансовые олигархии современной Японии. Объединяют крупнейшие банки, страховые, промышленные и торговые компании страны. Наиболее известные – Митсуи, Митсубиси, Сумитомо и другие. Полувековой деревянный особняк плохо сочетается с новенькими 3-этажными корпусами из железобетона. Но воздух вокруг очень чистый, и если не считать шума волн, всегда стоит тишина. В безветренный день можно прогуляться по взморью. Рядом сосновая роща. В корпусах новейшее оборудование. Благодаря медицинской страховке, выходному пособию, пенсии и личным сбережениям, Тенго удалось организовать все так, чтобы отец его, ни в чем не нуждаясь, провел там остаток жизни. Не будь старик официальным пенсионером корпорации NHK, так бы не получилось. Капитала папаша не оставил, но старость свою обеспечил. И слава богу. Уже за это Тенго был ему благодарен. Являлся ли этот человек биологическим отцом Тенго, уже не важно. Тенго не хотел от него ничего получить и ничего не хотел ему дать. Он и его отец прибыли в этот мир с разных планет и разлетаются по разным планетам. Несколько лет жизни им пришлось провести бок о бок. И все. Раз уж так вышло, жаль, но деваться некуда. И теперь пришло время посетить отца в третий раз. Тенго понимал это. Ехать не хотелось, сильно тянуло назад, домой. Но в кармане уже лежали билеты туда и обратно, и с этим ничего не поделать. Расплатившись, Тенго вышел из ресторана, взобрался по лестнице на платформу и стал ждать поезда на Татаяму. В очередной раз ощупал взглядом окружающее пространство, но хвоста не заметил.